Опомнившись, он нашел в кармане липкий коробок, потом вслепую стал искать заготовленную кучу хвороста. Но кто-то неосторожный развалил ее в потемках. К тому же размокшие спички ватно чирикались и не зажигались. Беспомощность и обида закипели в глазах. В следующий момент он увидел двоящийся огонек свечи, бережно несомый к нему чьей-то рукой. «Саша! Саша!» — крикнул он от нетерпения. Альбинка все еще смеялась, только уже не под яром, а на середине реки. Веселый плеск воды смешивался с треском разгорающихся кругом костров. Саша поднес свечу к хворсту, и они вдвоем нашли свиток бересты, припасенный для растопки. Дрожащими, торопливыми руками запалили ее, обложили мелкими веточками, сучочками и сухой прошлогодней травой. Волглая от ранней росы все это сначала задымило, придушивая огонь, но Андрей лег и стал дуть, пока не закружилась голова и пламя не набрало жару. А когда он встал, Саша уже уходил в шалаш и уносил свою свечу. Огонь разгорелся яркий, от мокрой рубахи повалил пар, и все другие костры, вмиг потускневшие, невзрачно шаяли в темноте ночными лампадками. Андрею захотелось кричать от радости, но свечение костра притягивало взгляд, заставляло цепенеть мышцы, останавливало рвущийся из души восторг. В голове тлела одна единственная мысль, когда-то давно поразившая его и теперь неизменно разгорающаяся вместе с костром. Пламя, бушующее сейчас перед глазами, могло родиться из одной искры, которая сейчас тысячами уносится в небо. Но самое главное и непостижимое — огонь может снова обернуться искрой, а то и вовсе погаснуть. Куда же исчезает эта огненная стихия? Куда? Где и в каком состоянии находится свет, тепло и само пламя, пока его не зажгли? Он мог бы думать так, углубляясь в новые и новые вопросы, однако мысль упиралась во что-то непонятное, возвращая думы к их началу, и образовывался заколдованный круг. Искра, пламя... Искра — ничто. Ему казалось, еще чуть-чуть, и он вывернется из этого круга. Он ждал озарения, но в самый последний миг что-то обрывалось. Андрей жался к огню, машинально подгребал огарки хвороста и не сразу услышал, как в пение искр вплелись далекие голоса женщин. Созвучие их было недолгим, вот уже голоса набрали силу, и долгое эхо откликнуло за рекой. Андрей узнал голос мамы, как бы узнал спрятанную ее руками нить среди множества других льняных нитей. Он вскинул голову и, смаргивая белое пятно, увидел Альбинку. Подрагивая от озноба, она сидела по другую сторону костра и распускала мокрую косу. Влажные волосы ее золотились от огня, тяжело обвисали, клоня на бок маленькую головку. Потом она достала костяной гребень и начала расчесывать волосы, закрывая ими лицо. Худенькие руки ее с острыми локоточками плавно скользили над головой, и гребень, чудилось, не касается волос, однако они распадаются на множество тонких прядей, мгновенно высыхают и, становясь невесомыми, парят в жарком воздухе, а пронизывающие их потоки искр создавали ощущение, будто искрятся сами волосы. Андрей смотрел зачарованно и чувствовал, как от жара ссыхается кожа на лице и становятся сухими шершавые губы. Он не различал уже костров на берегу. Может быть, они давно отгорели и потухли, а мужики разошлись спать, только все еще слышалось пение женщин, и Андрей непроизвольно отыскивал в нем мамин голос, как в потемках отыскивает ногами тропку. А волосы у Альбинки совсем высохли и теперь реяли над головой так, что она никак не могла собрать их, чтобы заплести в косу. Подсохшее холщовое платье деревянно шелестело от каждого движения.